Глава 16. «В смысле труп?» — не сразу врубился я с просонья. «Ну, — протянул Валерон, — я устал, вымотался, пироги закончились, настроение испортилось. Поэтому, когда я увидел незнакомого мужика с ножом, я в него плюнул». «Он точно труп?» — сразу припомнил я мелкие и не совсем точные плевки Валерона. «У тебя плевок не сказать, чтобы был очень сильный?» «У меня для тебя две новости. Обе хорошие. Первая — мои плевки тоже прокачались. Вторая — после их использования крови нет. Труп ничего не напачкал». «То есть труп. Надо убирать, пока никто не заметил». «Так я того. Убрал уже. Просто я могу его куда-нибудь не туда случайно выплюнуть. Вот и надо решить, куда его деть, чтобы мне тяжести не таскать». «Давай сначала осмотрим, а потом будем думать, куда девать», — предложил я. «О, точно!» — обрадовался Валерон и выплюнул на ковер труп мужика с пораженной дырой в голове. Дыра оказалась настолько велика, что даже если я и видел этого типа раньше, то сейчас не опознал бы. Да его и родная мать, если бы узнала, то только по отметинам на туловище. Туловище осталось целым. На нем мы сразу обнаружили ожидаемую татуировку. Кроме приметной татуировки, обнаружился еще ряд занятных предметов. Набор артефактов, набор отмычек, удавка, три кинжала разных размеров и записка «Черное солнце всегда выполняет заказы». На записке был рисунок, в точности повторяющий татуировку моего второго убийцы и этого третьего. Больше при нем не оказалось ничего. Я даже поиском тайников прошелся. Но у этого ни пилок в швах, ни каблуков с секретами не нашлось. Ни денег, ни кристаллов. Обнищали ныне наемные убийцы. «С него никакой компенсации не возьмешь», — возмущенно тявкнул Валерон. «Совсем обнаглела эта гильдия убийц. Присылают всякую нищую шваль». «Да уж, не хотят входить в наше тяжелое материальное положение. Но он вряд ли нищий, если на дело приехал». «С чего взял?» «При нем ничего нет, даже ключей. И одежда такая, что любой полицейский сразу попытается задержать. Легкая, опять же, не для зимы. Значит, где-то стоит какое-то транспортное средство и его ожидает». Был, конечно, еще вариант, что мужик пришел пешком, и его сменная верхняя одежда лежит где-то в кустах, свернутая в компактный ком. Но ночью одинокий прохожий привлекает больше внимания, чем тот, что возвращается в экипаже, поэтому я оставил на транспорт. «Будем искать?» «Будем. Нам нужно понять, откуда все эти солнечные лучи к нам приползают». «Действительно?» — воодушевился Валерон. «Зачем брать компенсацию с одного, если можно взять сразу с организацией? Пойду гляну, что там с транспортом». Он исчез тут же, оставив меня наедине с трупом. Трогательное единение просуществовало недолго, потому что ко мне постучала Наташа. Пришлось накидывать тяжелый стеганый халат, который мне подложила местная прислуга, видно, еще из запасов прошлых хозяев. Халат был новым, но не моим, поскольку у меня отродясь халатов не водилось. «Что случилось?» — сразу выпалила Наташа. «Ничего», — ответил я, приоткрыв дверь так, чтобы ей не было видно трупа. И как это я не догадался его под кровать засунуть? «Я знаю, что что-то случилось», — настаивала она. Судя по виду, в котором она ко мне пришла, маменька очень внимательно отнеслась к моей просьбе о покупке нижнего женского белья для Наташи, потому что под небрежно завязанным длинным шелковым халатом проглядывалась весьма фривольная ночная сорочка, сразу заставившая меня вспомнить, что мы с Наташей женаты. Валерон вернулся, вроде все принес. Попытался я увести разговор в сторону. «Так, нашел я двуколку!» — радостно тявкнул сзади Валерон. «А в ней одежду нашего трупа! На согревающем артефакте!» «Какого трупа?» — ахнула Наташа. «Тише ты!» — шикнул на нее Валерон. «Пока никого не перебудило. Ну, труп и труп. Первый раз, что ли, Петю приходит убивать? Я уже переживал, что в этот раз мы без добычи остались. А нет, с лошадкой. Двуколка там так себе, а лошадка неплохая. Забрать нужно». «Она точно нашего трупа?» «Думаешь, сюда многие приезжают, чтобы переодеться?» — ехидно спросил Валерон. «Я ж говорю, там верхняя одежда нашего трупа. Точно нашего. Пойдем быстрее, пока не угнали бесхозное имущество. Я не для того плевался, чтобы кого попало обогащать». «Стойте», — тихо сказала Наташа. «Кто покушается на Петю?» «Про это можно и потом поговорить», — тявкнул недовольно Валерон. «Время не терпит. Если очень интересно, можешь, пока мы с Петей ходим, этот труп изучить. Сразу поймешь, кто охотится. Наташа прошла в мою спальню, сразу увидела труп, в обморок падать не стала, а наклонилась, чтобы его рассмотреть поближе. Чем я воспользовался, быстро одевшись и выскользнув из комнаты. «Куда только ставить будем?» — тихо тявкнул Валерон. «В каретном сарае места не слишком много, и двуколка сейчас не слишком проходимая штука. Не могла эта скотина на санях приехать?» «А оно разумно? Брать такие приметные вещи?» «Ничего не приметные, обычные. Я зря плевал, что ли?» — возмутился он. «Это добыча! Перекрасим!» «Ага, и номера перебьем». «Какие номера? Нет там никаких номеров! В конце концов, всегда можно сказать, что к нам приблудилась лошадка!» Двуколка действительно находилась недалеко. Судя по размеру вещей, в ней сложенных и согреваемых артефактом, она действительно принадлежала типу, валяющемуся сейчас в моей спальне. Под откидывающимся сиденьем оказалось пространство, в котором нашлось место ящику с пистолетами, взрывчатке и набору загадочных артефактов, которые я не стал изучать. Я вовремя вспомнил про поиск тайников, прошелся еще и им. Обнаружил набор алхимии с непонятными свойствами. Больше в самом экипаже ничего не было, но оставалась еще одежда. «Отгоняем к себе?» — нетерпеливо тявкнул Валерон. «Отгоняем», — согласился я. «Одежду просмотрим в доме, пока к себе внимание не привлекли». Что делать с трупом, я пока не придумал. В идеале бы его подкинуть Антоше. Убийцу из поезда нанял кузен. Нынешний убийца из той же организации, значит, логично предположить, что покушения связаны. Антоша мог даже не делать нового заказа, просто возмутиться, что не выполнили старый, и затребовать возврат денег. Двуколку загнали в каретный сарай. С грехом пополам я распряг удивительно спокойную лошадку и отвел в неразобранный пока еще денник. Сено тоже нашлось, поэтому я был уверен, что до утра наше новое приобретение не помрет от голода. На этом мои познания об уходе за лошадьми закончились, но завтра непременно кто-то знающий найдется. Больше задерживаться я не стал, потому что у меня в спальне валяется труп, и, возможно, уже и Наташа, ибо женская психика хрупкая, и, судя по маменьке, дамам особой причины для обморока не нужно. Вернувшись в собственную спальню, я обнаружил, что Наташина психика куда прочнее маменькиной, потому что она сидела на моей кровати, а вот трупа рядом с ней не было. «А-а-а», — начал было я уточнять, где тело. «Я его на всякий случай под кровать засунула», — пояснила она смущенно. «Вдруг бы кто зашел из прислуги, а у нас здесь труп на коврике. Да еще и из известной гильдии наемных убийц. Нехорошо это как-то?» «Вот и я считаю, нехорошо», — поддержал ее тявком Валерон и широко зевнул. «Хотя я думал, ты полицию предложишь вызвать». «Полицию? Шутишь? Княжеской семье? Вызвать полицию, расписаться в собственной слабости. А вот труп надо куда-то девать». «Может, я его оттащу сразу к Антоше, а, Петь?» «Это он тебя заказал черному солнцу?» — повернулась Наташа ко мне. «Скорее всего. И сейчас смысла нет тащить труп туда». «Чего это?» — возмутился Валерон и опять зевнул. «Того это, что за ним нужно будет проследить, узнать, кому он претензию предъявит». «Я и прослежу». «Тебе поспать надо». «Где-то там и прикорну». «Ты сопишь во сне», — немного смягчил я слово «храпишь». «Это сильно демаскирует твою невидимость. Так что давай отложим это до утра. Тем более, что Антоша сейчас наверняка создает себе алиби, находясь на виду. Домой придет под утро, к обеду отнесешь ему подарочек и проследишь. А я завтра печатями займусь, чтобы никто к нам в дом просто так не мог залезть». Валерон легко запрыгнул на кровать, зевнул и покладисто согласился. «Хорошо, завтра так завтра». «Эй, труп прибери». «Утром еще раз осмотрим. Вдруг чего пропустили?» Невнятно предложил он, сворачиваясь на подушке в клубочек. «Не буду же я его постоянно то запихивать, то выплевывать. Лежит себе под кроватью спокойненько и пусть лежит». На этом Валерон посчитал разговор законченным, даже проесть пить не просит, не добавил. Широко зевнул и после этого моментально засопел. Я на всякий случай заглянул под кровать. Труп там лежал так, что на ум сразу приходили мысли о засаде и вспоминались страшилки про оживших мертвецов. В этом мире некромантии не было, или же она активно шифровалась? То есть вероятность того, что труп через час-два поднимется и решит довести дело до конца, стремилась к нулю. И все же спать с таким подарком под кроватью — то еще удовольствие. Лучше бы Валерон крысу притащил, право слово, как это делают нормальные собаки. Крыса намного лучше трупа. Оказалось, что даже прогулка по холоду не действует столь бодряще, как труп в спальне. Сна больше не было ни в одном глазу. И не только у меня. «Пожалуй, я больше не усну», — сказала Наташа, зябко поведя плечами. «Чужой дом, еще и трупы бегают, как у себя дома». «Дом наш, а проблему с беганием посторонних решу сегодня же. Защиту поставлю, будем на ночь включать». «Я, пожалуй, тоже не усну. Спать, когда под тобой лежит труп, у нас может только Валерон. Давай одежду пересмотрим». В этой одежде тайников тоже не оказалось. Зато нашлись ключи и паспортная книжка, в которой было указано место жительства. Не факт, что совпадает с реальным, но проверить стоит. Нужна нитка к этому самому черному солнцу, чтобы понять, отстанут они от меня после третьей потери, или мое убийство станет для них делом принципа. Второго не хотелось бы, но кто меня будет спрашивать? Размышления не радовали. «И какова вероятность, что от меня отстанет организация наемных убийц?» — вздохнул я. «Высокая, если заказчик отменит заказ или умрет», — неожиданно странным, низким, не похожим на обычный голосом ответила Наташа. «А какая вероятность, что заказчик отменит заказ?» «Высокая». «Это предсказание?» «Что?» — переспросила она уже обычным голосом. «То, что ты сейчас говорила, это предсказание?» «А что я говорила?» «Про вероятности». «Это предсказание. А что я говорила?» Ты не помнишь? Это же ты говорила». «Я иногда на короткое время впадаю в транс и ничего не помню из того, что говорю. Так что я сказала?» «Если коротко, то все будет хорошо». Внизу Агафья уже зашебуршилась на кухне, а значит, скоро может появиться и Глафира, жаждущая убраться в господских комнатах. Боюсь, лояльность ее окажется недостаточно велика, чтобы в понятие уборки вошел и вынос трупов. Значит, комнату придется запереть. И вообще, планы меняются. Сначала сделаю пару пылевсасывающих артефактов, потом съезжу до крепостной палаты и выясню, что там с регистрацией особняка в зоне. После этого загляну в телефонную контору, а уже когда вернется Валерон и выплюнет кристаллы, улучшу схему с живой печатью и сделаю защиту на дом. В квартиру убийцы без разведки Валероном соваться не стоит. То есть выходит, что многое пока завязано на дрыхнущего помощника, а я у него даже не успел выяснить, что там с моими людьми в Дугарске, успели ли собраться. На кухне, когда я туда спустился, обнаружилась не только кухарка, но и Савелий, которого я сразу озадачил приблудной лошадкой. «А ежели хозяин появится?» «Хозяин я». «А, то ж магии перебросили», — сообразил Савелий. «Гляжу я на вас, Петр Аркадьевич, и диву даюсь. Такой молоденький, а куда серьезнее в магии разбираетесь, чем иные старцы». «Кстати, о магии. Мне бы пару металлических емкостей. Буду делать вытягивающие пыль артефакты». «Найду», — с готовностью ответил он. «Прямо сейчас принесу». Принес он не прямо сейчас. Агафья успела сделать нам с Наташей по чашке кофе, когда Савелий вернулся с двумя солидными жестяными тазиками. «Мне бы лучше ведро», — сказал я с сомнением, разглядывая принесенное. «Ведра нету, Петр Аркадьевич. В конюшне разве что, так там теперь лошадка, ее поить нужно». «Сумеешь обиходить?» «А то ж, я нашему конюху завсегда помогал. Знаю, что делать нужно». «Тогда рассчитываю на твою помощь». Я ободряюще похлопал его по плечу, потому что сам я точно не знал, что с этим новым приобретением делать. «Если что надо купить, скажи, денег дам». С тазиками под мышкой и двумя кружками кофе я поднялся к Наташе, вручил ей одну кружку, после чего отправился искать помещение, которое могло бы сойти за мою артефакторную мастерскую. Вчера мы уж очень поверхностно пробежались по дому. Сегодня нужно определяться. «Тебе нужна будет отдельная артефакторная мастерская? Или обойдемся общей?» — спросил я Наташу. «Обойдемся общей». «Тогда нам нужна комната побольше с двумя рабочими столами», — кивнул я. Подходящая нашлась на третьем этаже, который предыдущими хозяевами, как мне пояснила Глафира, был отведен под магические нужды, поэтому прислуги туда ходу не было. Как мне показалось, когда-то здесь как раз и была артефактная мастерская. Но от всего наполнения остались только старые столы, шкафы и табуреты, покрытые толстым слоем пыли. Заниматься чем-то в таких условиях было совершенно невозможно. Я на всякий случай заглянул в соседнюю комнату, но ее тоже явно не убирали с последнего использования в качестве алхимической лаборатории. Там даже какие-то технологические линии сохранились. Пришлось возвращаться в Наташину спальню, где я решил до завтрака сделать первый пылевытягивающий артефакт. За контейнером с материалами пришлось сходить до каретного сарая, а сам артефакт пристраивать на тазик. Впрочем, судя по количеству пыли в помещении, тазик в данном случае самое то. Когда Глафира пришла звать нас на завтрак, я как раз заканчивал, поэтому, прежде чем идти в столовую, зашел в будущую артефактную мастерскую и запустил пылесборник. «Наташ, я тебе оставлю поручение. Убедиться, что из первой комнаты пыль вытянулась, и запустить процесс во второй. Нам бы вообще провести инвентаризацию имущества, хотя бы поверхностную, но времени нет». «Я могу начать», — она вздохнула. «Только здесь слишком много всего, и не от всех комнат у нас есть ключи». «Возможно, они в сейфе?» — предположил я. «Ключей от сейфа у нас тоже нет». «Будем вскрывать», — так вздохнул я. «У меня как раз набор отмычек появился. Нужно будет опробовать». Пока я занимался артефактом и завтракал, подошло время поездки в крепостную палату, начинающую работу очень рано. Но сначала я зашел в кабинет, где среди счетов в верхнем ящике письменного стола нашел квитанцию об уплате за обслуживание телефона. На квитанции был адрес конторы, поэтому я взял ее с собой, чтобы не переписывать. Пока выгонял машину из каретного сарая, Савелий восхищался новой животиной и перечислял, что нужно купить для ухода за ней и для кормежки. Пришлось выделить деньги из своих запасов, поскольку убийца почему-то ничего не завещал своей лошади. Савелий уверил меня, что все закупит в лучшем виде, закрыл за мной ворота и устремился в сторону, противоположную той, куда сейчас ехал я. Ну таки двигались мы в разные места. Он на рынок, я в крепостную палату. Начальство в такое время на месте не застать. Мне и не они были нужны, а кто-то из мелких клерков, который за малую денежку выяснил бы, что же там с записями в реестр и где этот реестр вообще ведется для домов в зоне. Благодаря солидной купюре, врученной одному из делопроизводителей, мой вопрос решился очень быстро. Каких-то полчаса, и я обладатель нужной информации. Конкретно эта сделка была уже зарегистрирована приглашенным нами нотариусом. Казалось бы, можно радоваться, но делопроизводитель неожиданно сказал, что сделка по княжескому имуществу может быть опротестована в течение года с возвратом уплаченной суммы в полном размере. Похоже, причиной моего нежелания говорить Вороновым о покупке этого особняка у нынешнего князя было как раз понимание, что с высокой вероятностью эту продажу опротестуют. Заставят это сделать Максима Константиновича. После ухода зоны из одного княжества покупка недвижимости в зоне кажется уже не настолько невыгодным делом, как раньше. А значит, стоило молчать о покупке, не напоминая о ней нынешнему князю и не сообщая остальным Вороновым. Поблагодарив служащего, я отправился искать телефонную контору. Ко времени, когда я подъехал, она как раз открылась. Проблем с перерегистрацией телефона на другое лицо по тому же адресу не возникло, так что два пункта из своего плана я мог смело вычеркивать как выполненные.